Глава 20. Становище печенежского хана Илдея. Спустя полтора месяца после победы над Половецкой Ордой. Стояло раннее утро. Едва забрезжил рассвет, и солнце только-только начало медленно выплывать из-за горизонта, прогоняя прочь ночную мглу. Утренний туман еще вовсю обволакивал стойбище печенегов, раскинувшееся в одной из многочисленных низин, характерных для этой местности и скрытых от посторонних глаз окружавшими ее невысокими холмами. Кочевники все еще крепко спали в своих жилищах и ведать не ведали, какая над ними нависла опасность. Между тем лагерь степняков, насчитывающий порядка 1500 голов, с одного из холмов внимательно осматривали горящие неукротимым голубым пламенем глаза. «Выдвигаемся!» — наконец бросил Ратибор своим воинам, цепью рассыпавшимся по восточной стороне холмистой местности, огораживающий стойбище своеобразным барьером. А то их собаки почуяли нас и уже начинают повизгивать. Фактор внезапности упускать не будем. Не было ни яростных кличей, ни громких команд, ни протяжного гула боевого рога, извещающего о начале атаки. Из плотно окутавшей окрестности, стелящейся туманной дымки, быстро выскользнули 5 сотен вооруженных до зубов русичей, практически весь гарнизон первой заставы, и молча бросились на неждавшего их появления врага, сладко сопящего в своих юртах. Нападение было сколь стремительным, столь и кровопролитным. Женщины детей не трогали, если только кто-нибудь из них, по воле случая, сам не попадал под шальной удар. Но степняков мужчин не жалели, вырезали всех, кто встречался на пути. Когда кочевники наконец сообразили с просонья, что происходит, было уже поздно. Русы ураганом прокатились по вражескому лагерю, оставляя после себя лишь смерть и разрушение. Это была сладкая, хорошо продуманная и спланированная месть. Сколько их братьев по оружию пало от стрел, копий да и таганов этих кочевых разбойников. Часть из них умерла в плену, замученная до смерти изощренными пытками. А сколько пожгли сел и деревень эти кровопийцы, скольких ни в чем не повинных людей погубили да увели в неволю. Потому никакой жалости к коварному врагу не было и в помине. Пускай лучше благодарят своих башков, что умирают быстро, без мучений. Никто и ничто в это утро не могло сдержать жаждавших мести могучих русичей. Разгром стойбища степняков был полный и безоговорочный. Самый большой шатер, принадлежавший великому правителю печенегов Илдею и располагавшийся прямо по центру становища кочевников, ворвался разгоряченный битвой Ратибор, попутно снеся 4 дюжих телохранителей хана, как детей малых. «Ну чего же ты пригорюнился при виде меня?» — спросил ржеволосый гигант, насмерть перепуганного Илдея, отставляя чуть в сторону свою окровавленную старушку-секиру. «Не ждал, что ли? А зря. Я же тебе обещал, что вернусь и откручу твой бестолковый кочан, что у тебя на плечах покоится. А слово свое надо держать. А ну, иди сюда, псина блохастая!» С этими словами Ратибор подошел к своему заклятому противнику, безмолвно застывшему в диком ужасе при виде возникшего на пороге рыжебородого русича, схватил голову повелителя печенегов в свои могучие лапы, да сильно крутанул ее. Раздался характерный хруст шейных позвонков, и тело великого хана Илдея медленно осело на пол. Ратибор же лишь презрительно сплюнул, взял в руку свой любимый топор, да с чувством выполненного долга, не спеша, вышел из жилища лютого врага, мурлыча себе под нос знакомый мотивчик. «Да, мы русы, бойтесь нас, вражины трусы».